Ворота в очередную игровую зону выглядели не менее колоритно, чем предыдущие. Также врезанные в гранитную скалу, они оказались деревянные, с нашитыми вдоль и поперёк железными полосами. Посредине витиеватым шрифтом выведена надпись «Мидгард». Чуть выше ещё одно слово, на этот раз по-русски, от руки и красным цветом «Вальхалла». И значок, как в отеле, мест нет. Ниже названия игровой зоны синяя стрелочка, указывающая на фразу явно с саркастическим оттенком «Добро пожаловать в Хель». Привратника у ворот не было, они оказались приоткрыты, и компания смело шагнула под арку. Первым в игровой зоне их встретил здоровенный пёс, ну просто огромный. Сидя он доставал до подмышки Андрею. При этом никакой агрессии не проявлял, сидел себе спокойно, дышал, высунув язык. Экстремалы двинулись дальше. Природа вокруг была прямо деревня летом. Даже имелась дорога с узкими колеями, между которыми валялись конские яблоки, а поодаль стояло несколько жующих коров. Воздух дивно свежий. Благодать одним словом. Однако Андрей заметил одну странность. Как опытный тур-инструктор он мог определять по солнцу не только стороны света, но и время. Так вот, сейчас солнце стояло в зените, хотя приехали в офис стратегии они в 10. Полчаса там проволандались, часа 3 ехали и 2 часа мотались по игровым зонам. А тут всё ещё полдень. Тем временем дорога привела искателей приключений к местному поселению. 2 десятка низеньких домов с заросшими травой крышами, за ними частокол и башенка. В её бойнице Андрей разглядел человека, который, впрочем, никаких пакостей им не собирался устраивать. Компания двинула напрямую к нему. «Новички!» — крикнули из башни опять не вопросительно, а утвердительно. «Идите вон туда, направо к воротам, и ждите, сейчас я приду!» «Меня зовут Будим», — сообщил бородатый кряжистый мужик с толстым мясистым носом, когда молодые люди уже зашли за частокол. Одет он в простую косоворотку и портки. Однако могучий живот обвивал толстый пояс, украшенный золотым и серебряным шитьём. К поясу были пристёгнуты ножны с мечом, а на волосатых мускулистых предплечьях имелись увесистые золотые браслеты. «Я тут за смотрящего», — продолжил мужик. «Слежу за порядком, вас вот новичков в курс дела ввожу. Поскольку вы идёте в нашу зону первый раз, самый подходящий вариант — так это нанять проводника. Сделать это можно в гостинице». Волосатый палец с увесистой гайкой из золота указал на двухэтажное деревянное здание. «Там же можете поесть и переночевать. Одна ночь бесплатно, если с едой по 2 монеты с каждого. Проводник вам объяснит и поможет пережить самые жёсткие последние 3 дня. Об условиях получения статуса вам уже объясняли. Так вот, я повторю. Продержитесь в тьюториале эти последние 3 дня и станете полноценными игроками, как все здесь. А это, я вам скажу, очень немало». «Где продержимся?» — спросил Влад. «Тьюториал — это игровая зона для новичков. Ваш тьюториал называется «Забавы дренгов». Что новичков убить не могут, вам уже говорили. Я уточню. Новичка могут выкинуть из игры, если ему будет грозить смерть. Тогда вы окажетесь голые и босые в рекреации, то бишь на свободной территории. Или можете выйти по своей воле через штатный эвакуатор, который вам выдадут при входе в игру. Тогда вы окажетесь здесь, в игровой зоне, со всем барахлом, что добудете в игре. Но если вы это сделаете в последние 3 дня тьюториала, значит, прощай статус игрока, а это подороже любых бабок будет». «А нам что-то говорили про обучение», — напомнил Андрей. «Вот это второй вариант. Обучают на арене у мёртвого деда, вон там». Взмах руки в сторону какого-то неказистого крупного сооружения, напоминающего стадион с крышей. «Там, кроме учебки, на самой арене можете поглядеть». Будим хохотнул. «Что да как. Ставки вам пока делать нельзя. За 3-4 дня пройдёте тренировку. Приличными бойцами, конечно, не станете, но с копьём и мечом научитесь обращаться так, чтобы ногу себе не отрубить». Смотрящий опять засмеялся, будто в бочке филин заухал. «Там же прайс прочитаете, что почём. Ну, вопросы?» Компания замотала головами. «Тогда и да вперёд». «Куда идём, мальчики?» спросила Лиза. «В гостиницу или в эту учебку?» Девушка после всего произошедшего стала не такой бойкой, а даже наоборот, немного робела, как и её спутники, впрочем. Сам же внутренний двор крепости на искателей приключений не произвёл впечатления, особенно после техномира. Десяток деревянных сооружений, весьма неказистых, местные жители в одежде под старину занимались своими делами. Кто стирался в деревянном корыте, кто свиную тушу свежевал. Воздух был пропитан свежестью и другими естественными запахами, вроде аромата навоза и мочи. «Пойдём глянем, чего там в учебке», — — предложил Влад. Когда экстремалы подошли к сараю, громко обозванному ареной, из него как раз повалил народ. Почти все были как на подбор. Бородатые, мускулистые, с оружием. Над дверью висела вывеска, на которой было написано по-русски «Арена». И еще дважды, по-видимому, это же слово, только на незнакомых молодым людям языках. Чуть ниже еще одна вывеска — «Обучение игровым практикам». «Не, ну это надо!» — восторженно говорил рыжий громила с секирой за спиной. «Мутика с одного удара щита положить!» «Мертвый дед дело знает», — ответил ему другой здоровяк. «Оно и понятно, но 200 жалко». «Слышь, друг», — окликнул Андрей одного из выходящих, — «а как мертвого деда найти?» «Чего?» Мужик оказался толстым, но с крепкими ручищами, бородой, заплетенной в две косицы и с мечом. «Друг, у тебя между ног, поиграйся с ним, пока статус не получишь. А мертвого деда ищи в учебке, вон там». «А вон оно что. Благодарю за такой ценный совет, сударь», — едко ответил Андрей. «А можно узнать ваше имя?» «На кое тебе?» «Хочу, когда получу статус, с вами встретиться и пообщаться». Бородач захохотал. «Гонор Пушистый Хвост меня кличут. Или Микула Пушистый Хвост. Спроси, тебе любой покажет», — ответил мужик, отсмеявшись, и двинул по своим делам. «Зачем я вам нужен?» За спинами экстремалов раздался такой голос, от которого внизу живота возникает холодная пустота, и вместо ответа хочется бежать без оглядки. Тем не менее, троица обернулась. Внешность уговорившего была под стать голосу. Невыразительное лицо, туго обтянутое кожей и покрытое сеточкой морщин. Взгляд, от которого замирает дыхание. На жилистой шее зеленая татуировка. Фраза, а какая именно, Андрей не разглядел. В остальном окликнувший экстремалов выглядел как матерый борец-самбист, то есть состоял из одних жил и мышц. Из-за плеча у него торчала рукоять меча, прямо как у ведьмака. Правда, в остальном, кроме телосложения, герой мало походил на книжного и компьютерного героя. «Вы мертвый дед?» — неуверенно спросил Влад. Неприятная улыбка прорезала морщинистое лицо. «Только для друзей», — ответил самбист. «Если хотите пройти обучение, обращайтесь ко мне, мастер оружия Скаур». «Вот-вот мы насчет обучения». «Идите за мной». Мастер Скаур вошел обратно в арену, троица последовала за ним и оказалась в небольшой комнате. Так, должно быть, выглядела комната писаря в веке эдак 13-м. «На стене висит обычный прайс. На нем расценки, какое обучение и за сколько. Стандартный курс 3 дня. Как раз, чтобы успеть пройти тьюториал. Если начнете сегодня, даже будет лишний день в запасе». Ребята подошли к выцветшему листу, висящему в рамке. На нем, опять-таки, шрифтом под старину, написаны цены за услуги. «Так, выживание 50 монет, общий курс 20, работа с оружием 60», — бормотал Влад. «Так, языки 20. А нафига нам языки?» «Потому что там, куда ты попадешь, русский язык мало кто знает». «Нехило. Берем, Андрей?» «Ну, по идее, надо бы». «А я, мальчики, возьму оружие», — воскликнула Лиза. «Буду как амазонка». «За 3 дня тебя ничему не научат», — огорчил девушку Андрей. «Да и меня, честно говоря, тоже. Не понимаю, какой толк вообще будет от учебки. Ну да ладно, я бы тебе посоветовал выживание, и вот еще тут лекарский курс. Языки тебе не нужны. Если это ролевая игра под древнюю историю, женщине говорить там вообще не обязательно». Влад коротко засмеялся, а Лиза показала ему язык. «А нам бы», — продолжал Андрей, — «я бы взял оружие, адаптацию, надо же узнать, куда мы попадем, и языки. Итого выходит по 110 монет на брата. Ты как, Влад?» «Согласен». «Ну, что решили?» — спросил Скаур. «Да», — ответил Влад. «Нам...» «Я не глухой, все слышал. Ты, красавица, иди в коридор, 3-я дверь налево. Там тебя ждет мастер знаний Гастингс Лысцов. Не переживай, ты его узнаешь. Он с тобой займется курсом лекаря. Ты, приятель?» — жилистый палец указал на Влада. «Побудь тут. Тебя начнут обучать языкам, а потом ко мне отправят. А сейчас я займусь тобой». Мастер взглянул на Андрея. «Пошли». «Повторяй за мной», — сказал мастер оружия. «Я беспрозванный новичок Андрей. Чего ждешь, говори». «Я беспрозванный новичок Андрей», — отчеканил Казаков. «Другое дело. Желаю пройти 3-дневное базовое обучение по дисциплине оружия и общие навыки». оружие и общие навыки». Вдвоем Андрей и Скаур стояли в комнате, увешанной холодным оружием до потолка в прямом смысле слова. И то места всему не хватило, и различные приспособления для убийства ближнего своего разместили на специальных подставках и стойках. Тут были, если не все разновидности холодного оружия, которые изобрел изощренный человеческий разум за свою историю, то уж точно полный набор для определенного исторического периода. Андрей отметил характерные для эпохи викингов каролингские мечи, разукрашенные щиты и копья. Последних одних лишь разновидностей набралось с десяток. Посредине комнаты, вполне соответствуя интерьеру, стояло жуткое кресло. В фильмах о средневековье в таких креслах обычно сидят бедолаги, попавшие в пыточные подвалы. Слегка портил дизайн лишь вполне современный шкаф с вытяжкой, более подходящий какой-нибудь лаборантской. «Я оплатил стоимость обучения согласно обычному прайсу», — продолжал мастер Скаур. «И обязуюсь во всем повиноваться мастерам братства. Я предупрежден, что отказ в повиновении означает немедленное прекращение договора без возвращения платы». «Без возвращения платы», — закончил Андрей. «Отлично!» Мертвый дед набрал воздуху в грудь и изрек торжественно. «Я мастер оружия, брат Скаур, прозванный мертвым дедом. От имени братства мастеров игровой территории Мидгард обязуюсь провести начальное обучение без прозванного новичка по имени Андрей в соответствии с обычным прайсом. Договор свят. Повтори». «Договор свят». «Ну, теперь начнем. Ты спортсмен?» — спросил мастер оружия и отвернулся. Подошел к тому самому современному шкафу, полному склянок и пробирок, начал что-то выискивать среди них. «Скорее любитель. Так занимался немного для души. Единоборство». «Спортсмен — это хорошо», — все так же не оборачиваясь, проговорил Скаур. «Ты садись пока». Единственным предметом мебели, куда можно было приткнуться, являлось то самое пыточное кресло. Делать Андрею ничего не оставалось, он сел. Кресло оказалось вполне комфортным. «Со спортсменами работать хорошо», — продолжал Скаур. «Если у них тренер правильный был. Спину поставил, научил усилия, подключать равновесие, чувствовать центр силы. У тебя-то тренер хороший был?» «О, еще какой!» «Ну тогда выпей за его здоровье!» Мастер развернулся, протянул Казакову серебряный стаканчик. Андрей с опаской взял, понюхал, спросил. «Как я понимаю, именно с этого начнется мое обучение?» «Еще как!» «Ну ладно». Андрей одним движением опрокинул содержимое стаканчика в себя. Пол и потолок резко поменялись местами, закружились. Андрей почувствовал, как куда-то падает. В нос ему ударила едкая пороховая гарь. Все впереди заволокло дымом, но Андрей все равно нажал рычаг спуска. Короткий тлеющий фитилек ткнулся в усыпанный порохом замок ружья. Вспышка, выстрел. Со страшным ревом и мощнейшей отдачей ружье выбросило заряд дроби. Попал или нет, не видно. Везде дым, крики, звон. С противным мокрым хрустом стрела застряла в глазнице товарища, что стоял справа. Тот без звука повалился на деревянную скамью. А на борт струга запрыгнул смуглый раскосый воин с саблей. Андрей сбил его одним ударом приклада. Сам выхватил саблю, небольшим кулачным щитом отбил две стрелы, но еще две вонзились в тело. Одна в ногу, вторая куда-то внутрь. Но Андрей все равно прыгнул туда, откуда из порохового дыма слышались дикие гортанные крики. И страшный удар вывернул из его рук копье. Андрей замахнулся булавой, перехваченной ременной петлей за кисть, ударил ею усатого воина. Сбил с него шлем, оголив лысый череп с клоком волос. Ударил снова. Хряпнула кость, брызнула кровь. Но уже другой длинноусый ударил его мечом. Андрей попытался защититься щитом, но меч все равно проломил щит. Ударил в грудь, защищенную панцирем, и сбил с лошади. Опять едкий пороховой дым. Страшный визг картечи, а Андрей идет. Левое плечо вперед, ружье со штыком перед собой на согнутых руках. Красиво идет, уверенно. Андрей поворачивает голову и видит, что идет один, а впереди шеренга солдат в синих мундирах, тоже ощетинившихся штыками. Взрыв, ударная волна, искры. И ничего, только боль в ноге, в том самом месте, куда пришлась пуля из травмата, и темнота. Андрей очнулся от того, что кто-то со всей силой давил ему на спину. Руки, заломленные в локтях, болели невыносимо. Андрей открыл глаза и увидел на фоне костра, как двое насиловали девушку. Та уже не сопротивлялась, а только жалобно стонала и беззвучно плакала. Андрей закричал, рывком встал и скинул того, кто сидел у него на спине. К нему опять подскочил низенький раскосый воин с усиками, без замаха ударил ножом в живот. От лезвия мигом растекся сковывающий холод по всему нутру. Но Андрей все равно схватил воина за голову и выдавил большими пальцами глаза. Желудок исторгнул уже не рвоту, а желчь, но Андрея продолжало рвать. В перерывах он глотал воздух, на этот раз пропитанный не порохом, а тем, что во сто крат хуже. Бесполезный противогаз валялся рядом. С глухим шлепком в грязь что-то упало. Андрей увидел — граната. Рывок — схватить трясущимися пальцами скользкую рукоять и отбросить подальше. Успел. Взрыв грохнул где-то над головой, а ударная волна отправила в спасительное беспамятство. И снова бой. Кругом лязг и звон, в котором слышались тугие чмокающие удары, с которым железо пробивает живую плоть. Андрей рубился в одиночку. Строй его друзей сломался, воины перемешались друг с другом, но Андрей все равно бил мечом и щитом во все стороны, хотя рук уже не чувствовал. По ноге текло что-то теплое, в голове бил набат, но Андрей бился на пределе, пока сознание не погасло. Опять боль, стоны, крики, сплошная темнота. Кто с кем рубится, непонятно, только сил уже нет держать одеревеневшей рукой тяжеленную саблю. Снизу по земляной насыпи лезли враги, черные, и по роже, и в черных попахах. Андрей раз пальнул из ружья, а где-то сбоку что-то взорвалось. Удар в руку сбросил его во двор крепости, а отовсюду уже слышались дикие крики рукопашной сечи. Надо же что-то делать. Андрей вынул кинжал и пополз, пока хватало сил. Новый кошмар, новые крики и боль. И так продолжалось десятки раз. Казаков словно пропускал сквозь себя чужие жизни, обиды, потери. И что радовало, иногда и победы. С десяток раз его убивали, резали, расстреливали. И он сам убивал, резал, колол. Вспарывал животы, крошил черепа, сносил дробью из мушкета. Но это должно было когда-нибудь кончиться. И кончилось. Андрей увидел стену, увешанную копьями, замер в ожидании новых переживаний и лишь секунду спустя сообразил — сидит в каморке мертвого деда. Вышеназванный садист вздернул ему голову за нос и влил в открывшийся рот теплый напиток. «Это что, опять все заново начнется?» — заикаясь, спросил искатель приключений. «Нет, это чтобы ты слюни подобрал и учиться начал», — сказал мастер, отвязывая руки и ноги молодого человека от кресла. «Учиться? Да какой там учиться?» «Полегче, парень, иначе вылетишь отсюда без монет. На первый раз прощаю, как новичку. Ну что расселся, сопли распустил, как баба. В этом кресле сидели женщины, которые не робели, как ты. Чего вытаращился? Ты хотел работу с оружием, ты ее получил. Хоп!» Скаур ткнул Андрея в живот тупым концом копья. Тот в последний миг уклонился, отпрыгнул в сторону, схватил со стеллажа еще одно копье и замер в боевой стойке. «Неплохо. Только оружие поставь пока», — проговорил мастер. «Проткнешь себе что-нибудь? Пошли в зал, научу тебя танцевать с железом». Танец с железом вышел неравноправный. Андрей атаковал, насколько хватало сил и умения, и все равно не мог достать мертвого деда, как бы глупо это ни звучало. А вот Андрея доставали, и не раз. На всякий его неудачный выпад следовал мощный и молниеносный удар шестом, бакеном или тупым мечом, в зависимости от того, каким оружием пожелал вооружиться мастер. Причем каждый свой удар мастер Скаур умудрялся сопровождать уничижительными эпитетами о физических возможностях Андрея и историями о том, что бойца с такими способностями ждет в игре. Участь свинопаса была самой наилучшей среди возможных вариантов. Андрей сначала работал тоже шестом, затем тупым мечом и секирой. Секирой у него выходила лучше всего, может, потому что она была небольшой и самой легкой. На просьбу поработать кистенем или нунчаками Скаур отмахнулся. «Не сейчас!» Разумеется, на Андрее было защитное снаряжение. Толстая фуфайка, имитирующая поддоспешник, хотя весила раза в три больше, ватные штаны и железный шлем с подшлемником. Но даже сквозь такую защиту удары ощущались очень даже болезненно. И естественно, такой вес на теле изрядно добавлял нагрузки, так что уже после нескольких минут яростной тренировки он вымок до нитки. В перерывах между сменой учебного инвентаря мастер Скаур объяснял нюансы техники владения оружием, ошибки Андрея при работе с мечом или топором. Кроме этого, давал попить теплый вязкий напиток на вкус как какао. Казаков даже не пытался запомнить наставление мастера, но с удивлением обнаружил, что все замечания всплывают в голове как бы сами собой, а тело их само учитывает. «Хватит на сегодня», — вдруг сказал Скаур, и Андрей сел на песок без сил. Он так ни разу и не достал мастера. А мастер ему навалял по ребрам и ногам «будь здоров». «Да», — подумал Андрей, — «как же я завтра ходить буду? Тем более на тренировку, а через 3 дня вообще игра эта. Да я же для нее не гожусь ни хрена». «Неплохо, парень», — одобрил мастер. «Выносливость есть, оружие чувствуешь. Это уже полдела. Ты как?» У Андрея не было сил даже показать большой палец. И уже неважно, куда, вниз или вверх. «Ну ничего, сейчас тобой займутся». «Кто?» — хрипло вымолвил Андрей. «Вот он». Сильные руки подняли его с земли и отнесли на массажный столик. Как оказалось, массаж и прочее входят в стоимость обучения. Массажист редкого размера громила с очень чуткими и нежными руками размял Андрея до самых косточек, натер какой-то мазью, от которой кожа прямо загорелась. «Ты чем меня намазал, звездочкой, что ли?» — нашел силы спросить он. «Это чтобы синяки рассосались, и молочная кислота вместе с прочей гадостью из мышц ушла. Завтра сам почуешь. А теперь в баньку». Банщица, примерно такой же комплекции, что и массажист, отходила вениками Казакова не хуже, чем мастер Скаур мечом, затем водрузила в вертикальное положение, обмотала полотенцем и отвела в предбанник, где Андрей ждал такой обед, что впору снимать его для исторических фильмов о трапезах каких-нибудь королей или князей. После сытного обеда его ожидал сюрприз, вернее, продолжение обучения. Андрей-то ожидал, что его мучения на сегодня закончились. Впрочем, мастер знаний Феодор Герц, как гласила надпись на его медальоне, бить Андрея не стал. Он вообще выглядел не воинственно. Добрый взгляд, открытое лицо, заостренная бородка, блестящая лысина и круглый живот. Этакий профессор, вроде того, что преподавал философию и психологию в университете. «Доброго дня, молодой человек. Вы поели, теперь позвольте продолжить обучение. Итак, я должен обучить вас языку и провести курс адаптации. В связи с этим я хочу спросить, что вы знаете о викингах?» «Ну, викинги — это такие крутые парни, которые нагибали всех в Европе, ну и в Азии тоже, в период примерно с 8 по 11 век, пока тамошние лорды и герцоги не догадались выдавать за них своих дочерей с землей в придачу, чтобы одни викинги защищали их от других. Нарвавшись на такую подставу, викинги, которые коренные, остались в своих фьордах, хотя периодически набегали на Европу, как Густав Адольф вроде бы. Воевали викинги в основном пеше, хотя после 10 века пересели на коней, но и тогда остались крутыми парнями. Вроде все, что знаю». «Очень интересный взгляд на проблему», — одобрил мастер знаний. «И в целом верный, но меня больше интересует, что вы знаете об их обычаях». «Хм», — задумался Андрей. «Но викинги были язычниками, приносили человеческие жертвы своим богам неприятным способом, для жертв, естественно». «А об их богах что знаете?» «Знаю там Один, Тор, Рагнарёк, Хель». «Неплохо, неплохо. Поверьте, многие новички, выбравшие зону Мидгард, не знают и этого». Феодор Герц добродушно покивал. «По сути же, единственное, что вам нужно знать о викингах и язычниках, так это то, что для язычника убийство само по себе не является злом. Злом оно будет считаться, если кто-то убьет мужчину или женщину из твоего рода, или же убьет кого-то, не соблюдя очистительного обряда. Опять-таки потому, что в этом случае духи убитых потянутся за убийцей и навредят ему, и самое главное, его роду. Для викингов главное — род, их семья и близкие родственники. Хирт, боевая дружина, тоже род, где все между собой побратимы. Чужак считается у них либо врагом, которого нужно убить, либо добычей. В этом случае чужака убивать не обязательно, а достаточно взять в рабство, но вам это не подходит». «Подождите», — перебил Андрей. «А мне что делать? Или мастер Скаур так подготовит меня за 3 дня, что я смогу справиться с опытным воином?» «Ни в коем случае», — покачал головой мастер знаний. «Но вам сражаться и не обязательно. Достаточно продемонстрировать, что схватка с вами обойдется дороже вашей же, можно сказать, рыночной стоимости. И нападать на вас никто не станет. Напрямую, конечно. В этом случае вы можете получить статус гостя. Об этом что-нибудь слышали?» «Ну да, гостя убивать нельзя». «Гостя нельзя убивать, его нельзя продавать, его нужно кормить и защищать как собственного родича. Гостем пришелец считается после того, как ему преподнесли что-нибудь поесть или выпить, хотя бы простую воду. Докажите, что дружба с вами будет выгодной, и вы станете гостем. А может быть, со временем вас даже примут в рот, это будет идеальный вариант. Но как же? Ой, простите, я вас перебил, осекся Андрей. Ничего, я слушаю. Но как же дружба со мной будет выгодной? У меня ничего нет на продажу, да и не умею ничего из того, что могут викинги. К примеру, госпожа Акользина усиленно работает над тем, чтобы вам было что предложить местным жителям. Акользина? Лиза, понял Андрей. А можно еще вопрос? Попросил он. Я здесь как раз для того, чтобы отвечать на вопросы. Вы говорите, что я попаду куда-то в игру к викингам. Пусть так, пусть даже я буду знать тамошний язык, но мне же нужно разбираться в местности, знать названия населенных пунктов этих, чтоб их, фьордов, как зовут тамошних ярлов, купцов известных, чтобы мы с Лизой и Владом объяснили, куда идем, иначе нас примут за каких-нибудь колдунов, ну и сделают что-нибудь неприятное. Феодор Герц довольно покивал. У вас аналитический склад ума, молодой человек, это хорошо. Кое-какую информацию я вам дам, чтобы вы могли придумать легенду. Но для начала надо дать вам имя. Скандинавское. Андрей, значит, мужественный. Как мужественный по-скандинавски? Моди. Как? Зря вы так негодуете, молодой человек. Моди, сын Тора, бог воинской ярости. Особенно почитается среди берсерков. Согласно пророчеству, он выживет в день Рагнарёка и вместе с другим сыном Тора, Магни, создаст новый мир. Такое имя, кстати, накладывает на его обладателя определенные обязательства, так что я думаю, оно вам не слишком подойдет. Думаю, оптимальное имя для вас будет Карлскур, что тоже значит твердохарактерный или мужественный. Отчество ваше как? Алексеевич. Защитник, то есть. Есть такое имя, Гарди, защищенный. Это немного другой смысл, но пусть будет Гарди. «Стало быть, в Мидгарде вас нарекут Карлскур Гардиссон». «Хорошее имечко». «Безусловно. Тот, кто понимает, его оценит. Теперь давайте дальше подумаем над вашей легендой. Заодно я вас поучу языку. Выпейте это». Феодор Герц протянул стаканчик, наполненный прозрачной жидкостью. «Зачем?» – испуганно спросил Андрей, вспомнив поток кошмаров после зелья мертвого деда. «Не бойтесь». Мастер знаний сочувственно посмотрел на него. «Это коктейль для улучшения памяти. На следующем уроке мы проведем сеанс гипнотерапии для закрепления навыков».